Матери Агни-йоги. Осознанием происходящего, незримого процесса общения, связь с нами можно усилить. Явления все те же, но понимание их углубляется до тех пор, пока незримое не станет ощущаемым явно. Много приходится твердить и повторять, прежде чем действительность не станет очевидностью, то есть очевидной для сознания. Это дает новую силу противления своеволию проводников и будет содействовать установлению контроля над ними. Соответствие созвучия и означает связь по пространственным проводам или каналам с явлениями, которые близки к сознанию и которые в нем утвердились. Решение в том, чтобы взять эту область жизни сознания в свои руки под полный контроль.